Глава 17. Тигран Вартанян. Посадочный стол подземного ангара начал опускаться вниз без 25 минут 7. Как обычно, в штатном режиме. Зная патологическую нелюбовь господина Месропа Вартаняна к любым проявлениям суетливости, сотрудники СБ концерна «Ануш» начинали подготовку к его вылету из дома заблаговременно. 5 минут на неторопливое опускание. Еще 5 на полировку и без того идеально чистой поверхности пятки и столько же на подачу лимузина. Его ориентацию относительно эмблемы концерна, изображенной в точке зависания антигравитационного лифта, на открывание люка, выпуск трапа и проверку настроек кресла большого босса. Сам большой босс всегда опускался в ангар в 6:50. Неторопливо здоровался с дежурным пилотом, окидывал придирчивым взглядом Эйс Фантом и, убедившись в том, что тот смотрится безукоризненно, удовлетворенно кивал. Потом делал один единственный шаг с серебристого антигравитационного диска к креслу, опускался на сиденье, активировал экран локалки, выводил на него биржевые сводки и щелкал пальцами, разрешая пилоту закрыть дверь. А потом прикипал взглядом к своему комму. Флайер должен был оторваться от посадочного стола ровно в 7 утра, и не секундой раньше или позже. Дождавшись, пока над зевом колодца замерцает яркое пятно голограммы предупреждения о взлете, Тигран снял с руки ком, аккуратно положил его на край крышки, раскусил капсулу, вложенную под язык, и тоже сделал шаг, один-единственный, в полукилометровую пропасть под ногами. В животе ёкнуло, а по ушам резануло ревом сирены. Искин небоскреба запоздало среагировал на перемещение человеческого тела сквозь нижнюю границу защитного силового поля, опоясывающего крышу. Тигран мысленно усмехнулся. Вирус, скачанный с форума самоубийц, оказался рабочим, а значит, большинство историй о попытках суицида, закончившихся в киселе силовых полей, были обычной брехней. Все 8 секунд падения вдоль панорамных окон, быстро слившихся в одну расплывчатую полосу, он не отрывал взгляда от все увеличивающегося в размерах черного пятнышка, корпуса отцовского эйс-фантома. И все равно чуть было не зевнул момент, когда над крышей их особняка пропала серо-голубая пленка защитного поля. На появление тела Тиграна в своей зоне ответственности Искин службы безопасности особняка Вартанянов среагировал согласно штатному сценарию. Сначала попробовал связаться с личным коммом падающего человека, потом с Искином его спасательного или спортивного оборудования. И не найдя ни одного, ни второго, ни третьего, подключился к ближайшему гражданскому сканеру. Найти признаки веществ, входящих в списки потенциально опасных, в теле или вещах Тиграна сканером не удалось. Кроме того, его пульс оказался слишком быстрым и свидетельствовал о сильнейшем стрессе, а траектория его падения проходила в 30 метрах от края крыши. Поэтому Искин расценил ситуацию как попытку самоубийства и кинул блок информации на сервер службы экстренной медицинской помощи. Выскользнув из пальцев, шарик медузы рванулся вверх, и над головой Тиграна распустился узкий купол X-Flight, продукции компании, специализирующейся на выпуске современных аналогов древнего оборудования для экстремального спорта. А через мгновение руки молодого Вартаняна-младшего вцепились в стропы управления парашютом и бросили его тело в направлении посадочного стола. Реакции пилота лимузина можно было позавидовать. Как только он получил сигнал о нападении, тяжеленная машина, только-только начавшая взлет, мгновенно провалилась до самой крыши и спряталась за поднявшейся из-под пластикового покрытия бронеплитой. А через мгновение ее накрыло еще и стационарным силовым полем. «Доброе утро! Это я! Простите, что без приглашения, мне просто очень надо поговорить с отцом!» – затараторил Тигран, еще до того, как зажал клеванты. «Увы, созвониться с ним нереально!» А поймать где-то кроме дома вообще из области фантастики. В принципе, в этот момент можно было говорить о чем угодно. АЛБ системы безопасности анализировал не только тембр голоса, но и видимые из-под полумаски черты лица, строение ушей, а также особенности фигуры, пластику движений и даже запах пота. Поэтому Вартанян-младший говорил и двигался. Правда так, чтобы его движение нельзя было расценить как угрозу. Информации об опальном сыне господина Месропа Вартаняна на серваке АЛБ было предостаточно. Поэтому через пару секунд силовое поле пропало, а лимузин, к этому времени успевший ощетиниться разного вида оружием, вернул себе нормальный вид, снова поднялся в воздух и полетел в сторону ближайшего разгонного коридора. Тигран удрученно хмыкнул. Его отец себе не изменил, даже сейчас, и в который раз проигнорировал появление сына. Гарегин Абавян, бессменный начальник СБ концерна «Ануш» и по совместительству двоюродный дядя Тиграна, выбираться на крышу тоже не захотел. Поэтому послал бойца с простеньким, но полностью заряженным комом-анализатором. Что интересно, лифт, доставивший бойца, ушел вниз чуть ли не раньше, чем тот с него сошел. Видимо, приказ, отлучающий Вартаняна-младшего от семьи, отменять не собирались. Постаравшись отнестись к этому как к должному, Вартанян-младший нацепил на руку врученное ему чудо техники, нажал на сенсор развертки экрана и, не мигая, уставился на сканер сетчатки, появившийся на нем. Сканер мигнул, выдал подтверждение личности и заработал в штатном режиме. Руку под ним слабенько кольнуло, а потом от места укола начал распространяться неприятный холодок. «Я завязал», – пробормотал Тигран, зная, что его кто-нибудь дослышит. Боец СБ сделал каменное лицо. А дядя Горегин, или тот, кто ждал результатов анализа на другом конце канала связи, промолчал. Вартанян-младший закусил губу, расстегнул грудной обхват, ослабил ножны и скинул с себя подвесную систему парашюта, решив, что дожидаться результатов анализа можно и налегке. Голос дяди раздался минуты через 2,5. «Ты чист, как младенец! Я просто не верю своим глазам! Сколько времени ты уже без дозы? Месяца 3-4?» «Нет, только 47 дней», — честно признался Тигран. «Не может быть, или...» «Да, я заложил фамильный перстень и лег в QRA Medical. А после выписки прошел еще 2 курса реабилитации. У них же». Соображал дядя быстро. «Ясно. Дай координаты ювелира и жди. Они в моем коме, ком на крыше паруса. Пошли кого-нибудь из бойцов и дай отбой флайеру Сэмпа. Они должны быть где-то на подлете». Горегин замолчал. Надолго. Видимо, связывался с ювелиром, наводил справки в QRA Medical и беседовал с медиками. А когда, наконец, вернулся обратно, то Тигран с удивлением услышал в его голосе плохо скрываемое раздражение. «Ты что, идиот? Вероятность нормального приземления в таком режиме прыжка и на этой системе меньше 2%. О чем ты думал, когда ее покупал?» «О том, что этот прыжок будет хорошей демонстрацией возможностей моего организма. Теперь вы знаете, что я выздоровел и полностью контролирую и свое тело, и свой дух. Система однокупольная. Без антиграва, без эскина, без контроля за состоянием здоровья. Ты удивишься? Но я в курсе», – с усмешкой перебил его Тигран, представив, что за информацию дядя видит на экране своего кома. «Могу дать попрыгать». «Я не шучу. Ты чуть не убился». «Чуть не считается. Я добился того, чего хотел, ну и заодно обманул твой хваленый эскин». «Добился?» – с издевкой переспросил Горегин. «Уже? А ты не торопишься с выводами? А ты провел анализ и знаешь, что я здоров. Значит, доложишь об этом отцу. Он человек любопытный и захочет узнать, ради чего я завязал». «Ну и ради чего?» Уловив движение чего-то бело-оранжевого, Тигран поднял голову и проводил взглядом флайер Сэмпа, видимо, прилетавший по его душу. «Ради чего, Тигран?» – нетерпеливо рыкнул дядя Горегин. «Расскажу, но только отцу и при личной встрече.